Запах действительно был омерзительным. Если дым поднимался от костра, на котором готовили пищу, то полуэльф даже вообразить не мог, что же это было за кушанье. «Не волнуйся», — сказал он другу, прикрывая нос и рот рукой. Тропинка привела их на прогалину. Флинт с Танисом замерли на месте, молча глядя на открывшуюся жуткую картину. Дома были разрушены, все овражные гномы перебиты, а их тела сожжены. Остались лишь обугленные скелеты и тлеющие куски почерневшей плоти. «Не жареные крысы, а жареные овражные гномы», — угрюмо поправился Флинт. Повязав на лица платки со слезящимися глазами, друзья вошли в разрушенную деревню в поисках тех, кто мог остаться в живых. Но усилия их оказались тщетными. Тот, кто учинил эту бойню, сделал свое дело быстро и безжалостно. Овражные гномы, надо заметить, известные трусы, были, очевидно, захвачены врасплох, и у них не было времени убежать. Их убили на месте. Некоторые тела были разрублены на части. У тех, что еще не до конца сгорели, между ребрами торчали стрелы. А на некоторых и вовсе не было ран. «Кто-то пустил в ход черную магию», — мрачно заметил Танис. «И не только». Флинт нагнулся и поднял обломок меча, валявшийся рядом с трупом, на голове которого был надет перевернутый котелок. Импровизированный шлем на короткое время продлил жизнь овражного гнома, и он, должно быть, успел добежать до края деревни, где убийца настиг его и заставил поплатиться за сломанный меч. Бедолага с котелком на голове лежал с вывихнутым бедром и сломанной шеей. «Дракониды», — сказал Флинт, осматривая оружие. Он сразу узнал особый зазубренный клинок. «Значит, они уже по эту сторону гор», — угрюмо произнес Танис. «А может, они еще здесь и следят за нами?» Флинт бросил обломок и схватился за свой топор. Полуэльф тоже обнажил меч, и оба стали напряженно вглядываться в сгущающиеся сумерки. Из-за гор виднелись последние лучи заходящего солнца. В сосновом бору было уже темно. В дымном мареве дрожали тени, и что-либо разглядеть становилось все труднее. «Мы ничего не можем сделать для этих несчастных», — сказал Танис. «Нужно уходить отсюда». «Согласен», — ответил гном, но внезапно оба замерли. «Ты слышал?» — шепотом спросил Танис. Он едва видел гнома в сгущающейся темноте. Флинт подошел и стал спиной к спине Таниса. «Звук доносится из-за деревьев, похоже на брецание оружия», — шепотом ответил он. Полуэльфу вспомнились огромные крылатые дракониды, закованные в кольчуги и латы. Ему уже мерещились монстры, пробирающиеся между сосен, шуршащие под леском и ломающие ветви. В точности такой звук он и слышал. Но внезапно все стихло. «Они нас заметили», — шепнул Флинт. Чувствуя свою незащищенность и уязвимость на открытом пространстве, Танис хотел скомандовать Флинту бежать к деревьям, но остановил себя. Те, кто прятался в бару, могли услышать их, но не увидеть в дыму и сумерках. А если они побегут, то привлекут внимание и обнаружат себя. «Не двигайся», — предостерег Танис. «Жди». Но, очевидно, враг, затаившийся в лесу, избрал ту же тактику. Оттуда не доносилось ни звука, но Танис и Флинт знали. Они все еще там, выжидают. «Бездна нас забери», — пробормотал Флинт. «Не можем же мы простоять здесь всю ночь». И прежде чем Танис успел его остановить, гном крикнул. «Эй вы, скользкие ящерицы! Хватит шнырять по кустам! Выходите биться!» Они услышали, как кто-то взвизгнул, но быстро умолк. А затем знакомый голос осторожно произнес. «Флинт, это ты?» Флинт выронил топор. «Карамон!» — выкрикнул он. «И еще я, Флинт, Тассельхов!» — услышали они голосок Кендера. Флинт крякнул и покачал головой. В лесу раздался громкий треск. Вспыхнули факелы, и из-за деревьев вышел Карамон, который почти тащил на себе Рейслина. За ними выбежал Тассельхов, тянувший за руку Стурма. «Смотрите, кого я нашел!» — воскликнул Тасс. Танис и Флинт уставились на рыцаря в странном шлеме, который явно был ему велик. Танис подошел, чтобы обнять Стурма. Но рыцарь отстранился, отвесил поклон и остался стоять в отдалении. Он пристально смотрел на Флинта, и взгляд его нельзя было назвать дружелюбным. «Танис, он тебя не узнает!» — выпалил Тасс, едва сдерживая волнение. «Он вообще никого из нас не узнает!» «Его что, снова ударили по голове?» — спросил Танис, обращаясь к Карамону. «Нет, он околдован». Танис осуждающе посмотрел на Рейслина. «Я тут ни при чем», — сказал маг, устало опускаясь на уцелевшее бревно. «Это дело рук самого Стурма». «Долгая история, Танис. А что здесь произошло?» — спросил Карамон, угрюмо оглядывая сожженную деревню. «Работа драконидов», — ответил полуэльф. Очевидно, монстры уже перебрались через горы. Да мы тоже наткнулись на нескольких, — сказал великан. Еще в замане. А ты думаешь, они все еще где-то поблизости? Мы никого не видели. Так вам удалось добраться до крепости? — поинтересовался Танис. Удалось, и хорошо, что мы унесли ноги из этого жуткого места и проклятых равнин. Он мотнул головой в том направлении, откуда они пришли. «Но как вы нас нашли?» Рейслин кашлянул и посмотрел на брата. Лицо Карамона залилось румянцем, он смущенно переминался с ноги на ногу. «Братец думал, что запахло едой», — язвительно сказал Рейслин. Карамон со вздохом развел руками. Флинт тем временем разглядывал соломнийца, то и дело косясь на Тассельхофа, так и светившегося от удовольствия и возбуждения. «Что стряслось со Стурмом?» — спросил у него Флинт. «Почему он так на меня смотрит? И откуда у него этот шлем? Зачем он его надел? Он же ему велик!» «Постой-ка, да это же...» Он подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть шлем в сумеречном свете. «Это же работа гномов!» «Да это не Стурм!» — выпалил Тассельхоф. «Это принц Гролен из Подгорного Королевства. Правда здорово, Флинт? Стурм думает, что он гном. Можешь сам его спросить!» У Флинта отвисла челюсть, и только через некоторое время ему удалось закрыть рот, громко щелкнув зубами. «Не верю», — он приблизился к рыцарю. «Эй, Стурм, перестань прикидываться!» Стурм сжал рукоять меча. Его голубые глаза сурово и холодно смотрели из-под шлема. Он произнес несколько фраз на гномьем наречии, слегка запинаясь, словно артикуляция была ему непривычна, но ошибок не делая. Флинт стоял совершенно огорошенный. «Что он сказал?» — спросил Тасс. «Держись подальше, гном холмов, иначе пожалеешь», — перевел Флинт. Он обернулся в поисках Карамона, а потом его взгляд остановился на Рейслине. «Кому-то из вас лучше объяснить мне, что здесь происходит». «Рыцарь сам виноват», — повторил маг, ответив гному ледяным взглядом. «Я здесь совершенно ни при чем. Я предупреждал, что шлем волшебный и трогать его не стоит, но он не послушал. И вот результат. Возомнил себя каким-то там принцем Граленом». «Принц Торбардина», — объяснил Флинт. «Один из трех сыновей короля Дункана. Принц Гролен жил около 300 лет назад». Не очень-то доверяя Рейслину, он вновь приблизился к рыцарю, чтобы лучше рассмотреть его шлем. «И правда этот шлем достоин особо королевской крови», — согласился он. «Никогда такого не видел». Он протянул руку. «Вот бы...» Стурм вытащил меч и наставил его острием на гнома. «Не подходи к нему», — предупредил Рейслин. «Ты же гном холмов, так что принц Гролен считает себя врагом, схватки с которыми он погиб». «Понятно», — сердито произнес Флинт. Не сводя глаз со Стурма и подняв руки вверх, он отступил. «Карамон прав, здесь замешано колдовство», — сказал он, злобно покосившись на Рейстлина. «Да», — согласился волшебник, — «но не мое». И маг рассказал о том, как совершенно случайно нашел шлем и как он завладел Стурмом. Зачарованный шлем, разумеется, ждал кого-нибудь, и как только Стурм взял его в руки, чары подействовали. Но это не злое колдовство, оно не причинит ему вреда, просто его тело на некоторое время одолжили. Когда мы попадем в Торбардин, душа принца окажется дома, действие чар вероятнее всего прекратится, и рыцарь вновь станет самим собой, таким же угрюмым занудой, как и был, Стурмом Светлым Мечом, которого мы все хорошо знаем. Танис вновь посмотрел на рыцаря, все еще стоявшего с обнаженным мечом и не сводившего яростного взгляда с Флинта. «Ты сказал, вероятно, прекратиться», — обратился он к Рейслину. «Не я наложил заклятие, Танис, и я не могу знать наверняка». Он закашлялся и на некоторое время умолк. «Но, похоже, ты не понимаешь, что это для нас значит. Принцу Гролену известно, как найти врата Торбардина». «Борода великого Риоркса!» — воскликнул Флинт. «А ведь маг прав!» «Я же говорил, что ключ к Торбардину нужно искать в руинах Замана». «Я никогда не сомневался в тебе», — сказал Танис, почесывая бороду. «Но у нас есть одна проблема. Принц чего доброго убьет Флинта, прежде чем мы дойдем до Торбардина?» «Принц считает нас наемниками. Мы можем сказать ему, что Флинт наш пленник», — предложил Карамон. «Ни за что», — возмутился Флинт. «А что, если он посланник, прибывший обсудить условия мира?» — сказал Рейслин. Танис взглянул на Флинта, который не собирался так скоро соглашаться, и возразил, что никто, будучи в своем уме, этому не поверит. Но в конце концов гном нехотя кивнул. «Скажите ему, что я тоже принц. Принц Нейдаров». Танис, снова пряча улыбку, подошел, чтобы передать это принцу Гролену, который нашел такое объяснение приемлемым, убрал меч обратно в ножны и сдержанно поклонился Флинту. «Ну а теперь, когда все улажено, скажите, у вас осталась какая-нибудь провизия?» — спросил Карамон.